Глава 8. Если бы мама видела. Павка сказал, что мы будем в поле ночевать, а то в лесу полно медведей. Да и леса не было, кругом поля. Мы съехали с дороги, вылезли из машины, и вдруг оказалось, что очень холодно и даже ветер. Павка достал из кузова палку, вбил ее в землю и привязал один конец веревки к палке, а другой к машине. Потом снял со своих аппаратов брезент, повесил его на веревку, вбил в землю 4 маленьких колышка, я тоже с ним вбивала, и привязал колышком уголки брезента. Получилась палатка. «А то еще ты у меня простудишься от ветра», — сказал он. И тогда я вспомнила, что он так и не заглянул ко мне в рот. Я хотела, чтобы он увидел, что я не простужаюсь, но мы оба забыли. А теперь не до того было, и темно, и спорить я тоже не стала, потому что мне понравилась палатка. Я ведь в палатке никогда не спала. У нашей палатки было всего 2 бока, а Павка решил сделать 4. Вдруг ветер будет дуть по-другому. Он достал из кабины кое-какие мешки, сделал еще 2 бока, я поставила раскладушки, потом мы залезли в палатку и легли. И тогда я рассказала Павке все про Кузьму. «Он все равно от нее убежит», — сказала я, — «вот». Павка ничего мне не ответил. И я больше не стала говорить про это, пусть Павка спит. Грустно мне было, плохо. Я закрыла глаза, подумала еще немного про Кузьму, как он там сейчас, и уснула. Утром просыпаюсь, ужасный шум. По палатке что-то стучит, часто будто горох сыплется. Я голову из палатки высунула и скорее-скорее обратно. Ой, какой дождина. «Павка», — зашептала я, — «дождь». «Что-что-что?» — забормотал он во сне. «Дождь!» — громко сказала я. «Что?» — он мигом вскочил. «Дождь! Аппаратура!» — закричал он. «Скорей!» Не успела я опомниться, как он выскочил наружу и отвязал веревку, на которой наша палатка висела. Палатка на меня упала. «Ой!» — закричала я. «Ты где?» — крикнул Павка. «Где ты?» «Тут! Ты меня закрыл!» «Аппаратура мокнет!» — закричал он. «Вылезай!» «Мне никак!» Тогда он приподнял край брезента и прямо выдернул меня из-под него. Я сразу промокла, а вот это был дождичек. «Отвязывай углы!» — крикнул Павка. Я стала отвязывать, а веревка не развязывается. «Не отвязывается, Павка! Дергай колышек, голова садовая!» Я дернула изо всех сил, колышек выскочил из земли, и я шлепнулась в лужу. А Павка уже 3 колышка выдернул, залез на машину и стал брезент наверх тащить. И меня тоже. Я все за угол держалась. «Пусти брезент!» — заорал он. Я опустила, вскочила с земли, забралась в кузов и стала Павке помогать. Потом брезент вдруг за что-то зацепился. «Дуй вниз!» — приказал мне Павка. «Отцепляй!» Я спрыгнула с машины, отцепила брезент и снова к Павке забралась. Мы втащили брезент в кузов, дождь так и хлещет. Павка чего-то кричит, потом мне рукой показал, чтобы я с брезентом пробралась в другой конец машины. Я так и сделала. Потом я еще один угол натянула, и Павка прокричал: «Порядок!» «Да, порядок. А раскладушки-то, одеяло, а мы сами, все мокрое». Еще я коленку себе расцарапала и комбинезон порвала. Мы с Павкой закинули все наше хозяйство в кузов, залезли в кабину, сели, потом вдруг посмотрели друг на друга и как захохочем. Хохотали-хохотали, устали. «Ну и вид у тебя», — говорит Павка, — «бант мокрый, висит, а шишка, ох!» И мы опять стали хохотать. «Знаешь», — вдруг говорит Павка, — «я думаю, он от старухи убежит, твой Кузьма». «Точно, — говорю, — какая с ней жизнь, одно горе. Я вон тоже утопиться хотел». «Ну-ну», — прикрикнул на меня Павка, — «много болтаешь. Смотреть на тебя стыдно. Мокрая вся, неаккуратная, с шишкой, вон брюки порвала. Была такая чистенькая девочка, а теперь...» Он махнул рукой, завел машину, и мы поехали. С Павкой спорить не стала. Это он так сказал, для порядка, чтобы я не привыкла неряхой ходить. «Смотри», — сказал Павка и показал мне в окно. Я посмотрела туда и увидела. Идут по полю тракторы, целая вереница, большие, прямо огромные. Один тракторист помахал нам рукой. Я опустила вниз стекло на дверце и тоже помахала ему. А потом вынула из кармана камушек, который мне Кузьма подарил, и стала его рассматривать.